Пробудилась от стука. Не сразу сообразила, где нахожусь. «Лена, доченька, ты не встала?» — позвала меня мама. «Мам!» — приподнимаясь на кровати и сонно сминая лицо ладонью, откликнулась в ответ. «Входи!» Родительница, едва показавшись из-за двери, с первого взгляда поразила меня выражением лица, торжествующим. «Что?» Остатки сна мгновенно слетели, а волчица внутри насторожилась. «Вот у нас теперь где клан белых волков!» И мама красноречиво продемонстрировала мне плотно сжатый кулак. Сердце резко ухнуло вниз. «Андрей? Почему?» Испуганно спросила вслух, отчаянно опасаясь услышать плохие новости. «Что случилось?» «Потому что сейчас им не отвертеться. Ловушка захлопнулась. И я безумно счастлива, что дождалась этого момента. Добровольский в этот раз не выкрутится. Медведям сила белых волков не указ». «А Андрей, он ведь не погиб?» Дыхание на миг подвело. Но мама только безразлично пожала плечами. «Не знаю и знать не хочу. Но полагаю, что не погиб. Только вряд ли он будет в форме к завтрашнему бою». «К завтрашнему бою?» Я ошалела, уставилась на женщину, в которой сейчас с огромным трудом узнавала свою мать. Где привычная робость? Откуда это ощущение всепоглощающей ненависти? Объясни мне, о чем ты говоришь. Да Андрею недели две лежать, не вставая. Какой бой? И с кем? Впрочем, если речь идет о нашем с ним мифическом сражении за власть, то не обольщайся. Я сдамся на первой же секунде. Мне хватит одного его вида, чтобы умереть от страха. Даже раненого. Это не считая того, что сражаться с ним я и вовсе не собираюсь. «Конечно, ты не будешь с ним сражаться!» Успокоила меня мама. «Никто и не думает так рисковать тобой!» «Тогда что за глупости насчет боя?» Я осторожно слезла с мягкой перины. Голова немного кружилась, поэтому пришлось пару минут постоять на месте, свыкаясь с новым положением в пространстве. «Это не глупости, это древний и священный ритуал. Это восстановление справедливости. Возмездие, если хочешь». Мам унесло. «Но что за зацикленность? Мам, первое, мы пара. Второе, Добровольский мне вчера жизнь спас, и не в первый раз. Ты должна быть ему благодарна. Или тебе безразлично, что меня едва не убили?» Захотелось даже топнуть ногой от ярости. Волчица внутри и вовсе замерла от потрясения. «Твоей жизни ничто не угрожало». «Ага, я вчера это заметила», — перебила я родительницу, с горечью вспоминая все случившееся накануне, а также полученное недавно ранение в плечо, и тут осознала услышанное. «Погоди, откуда такая уверенность?» Резко обернувшись, отчего перед глазами все поплыло, уставилась на мать. «Расчет был на то, что он ввяжется в драку и пострадает. Важно было ослабить наследника белых». «Ух, так она всерьез!» «Мам!» И внезапно замерла, сообразив. «Нас все слышат?» «Нет», — качнула головой родительница. «Специально разбудила тебя для разговора, когда медведи ушли». «Тогда...» И я с самыми решительными намерениями разобраться в происходящем, а если надо, то и образумить родню, уселась в кресло. «Объясни мне все. Зачем запланирован какой-то обязательный бой?» О том, что он должен состояться между нами, упоминать не стала. Никто не заставит меня пойти на такое. «Лена!» Мама с самым предвкушающим видом устроилась в другом кресле, явно собираясь меня поразить. И у нее были все шансы. «Пора тебе осознать собственную значимость. Ты не просто бурая волчица. Ты единственная наследница крови изначальных. Ты наша принцесса. Та, кому присягнут все волчьи кланы». «Ну да, так уж и присягнут. Селенок моих маловато. А еще я та, кто неизлечимо болен по вине все той же крови. И потому обречена на бесславный конец». Так что взгляд мамы отличался нездоровым оптимизмом. «Про наследницу я слышала», – стараясь сдержать собственное возмущение, спокойно возразила в ответ. «От Андрея и от медведей. Всерьез это не воспринимаю. Более того, и намерений объявлять себя наследницей не имею. Мама, повторяю, я лично признаю власть клана белых волков и против своей пары, пусть и временной, не пойду». «Ты просто не знаешь всей правды. Но я расскажу, Проклятые альбиносы-мутанты вероломно захватили право считаться сильнейшим кланом. Они попросту методично и безжалостно уничтожали всех, в ком была кровь изначальных. Ты представляешь себе? Всех! Всех? С учетом бонусов, даруемых этой кровью, удивительно, что вообще было кого уничтожать. И много их было? Уничтоженных? Твоя бабушка и еще один потомок древнего рода, волк из семьи Дубровских. Единственный, кто избежал смерти, это твой отец. Ему помогла моя семья, дав возможность сбежать, обрести убежище на землях хранителей. Но цена, заплаченная моей семьей, за эту помощь оказалась неимоверной. И у меня сейчас есть право ликовать. Я наслаждаюсь победой. Я лишь поморщилась. Мама была не похожа на себя. Вероятно, взлелеянная обида и ненависть к белым, пронесенные ею через всю жизнь, исказили восприятие жизненной реальности. Как можно всерьез говорить о какой-то победе? Внезапно осознала, что смотрю на родительницу взглядом постороннего человека. И вижу женщину, достойную жалости и сочувствия. Знаешь, не нам, оборотням, пенять на жестокость. Сильный побеждает слабого. В этом смысл нашей жизнеспособности. Белым стоило немного подождать, и исчезли бы и эти жалкие крохи когда-то великой крови. Представители изначальных выродились. И факт моего существования – роковая ошибка. О том, что рассказал мне Макс, промолчала. Пусть эта ошибка была создана намеренно. Это ничего не меняло. Она лишь немного продлила агонию. У потомков изначальных нет шансов вернуть власть. Потомок один – это я. И я обречена. Нет! Мама даже вскочила на ноги. Я о болезни. Подумав, что была неверно понята, я решила выразиться конкретнее. Она исключает для меня возможность иметь потомство. На мне все и закончится. Душу вновь накрыло ощущением скорби. Бурая внутри жалобно заскулила. «Ты ошибаешься?» Голос мамы звучал торжественно. «У тебя будет потомство. Более того, ты обязана его иметь. Обязана сохранить преемственность власти истинными наследниками». Вздрогнув, в потрясении уставилась на родительницу. «Возможно, я не все знаю, и болезнь не так неизлечима? Но как? Ведь преждевременное старение присуще только самцам». В голосе мамы было ликование. «Все элементарно. Пришло время установить среди волков матриархат. Были в нашей истории случаи, когда во главе стаи встала самка. Поэтому и наследование власти будет происходить по женской линии». У меня от шока даже дар речи пропал. «А что с родившимися мальчиками? Безразлично наблюдать за их скоротечной жизнью? Уничтожать сразу, избавляя от мук, а правящий род от позорного примера». Теперь на ноги вскочила и я, ощущая внезапную дурноту. Во рту появился противный медный привкус. Вероятно, я прикусила клыком губу, стараясь сдержаться. А мама еще считает действия белых волков вероломными и жестокими. Загрызть слабого детеныша – это очень по-звериному, но мы все же не звери. И еще вдруг вспомнились рассказы о моем старшем брате, о гибели которого доподлинно никто ничего не знал. Я отчетливо поняла, почему. «Мама?» – голос дрожал. «Я не верю своим ушам. Как ты можешь предлагать подобное? Ты! Только представь себе! Самому уничтожить своего детеныша!» Мама странно вздрогнула и, закрыв лицо руками, безвольно осела в кресле. «Только ради преемственности власти. Права наследования слишком важны!» Ответ, озвученный шепотом, показался мне жалким и безнадежно фанатичным. А еще подумалось, не гибель ли моего брата ради преемственности власти так трагично сказалась на разуме моей матери? Я отчетливо поняла, что многое для нее словно застыло, навеки оставшись в искаженном виде. И то, что сделали с ней, лишив первого же волчонка, тоже было жестоко. Уговорить меня на подобную участь? Никогда. Кто? «Кто придумал все это?» Никак не верилось, что такие чудовищные идеи могли родиться в голове моей тихой мамы. «Семья твоего отца. Лена, я очень любила Григория Волконского. Мы выросли вместе. Вернее, выросла я, а он состарился. И ты не представляешь себе, что я испытывала, понимая, что он угаснет еще до того, как я войду в пору готовности к материнству. До того, как он сможет претендовать на меня. Я слушала молча, не отводя от мамы пристального взгляда, не перебивая и всеми силами скрывая эмоции. И все яснее понимая, я лишь средство, не плод любви. Медведь сказал правду. Гриша... Он не мог смириться с исчезновением изначальных. Он так гордился их кровью, отказывался признать их вырождение, боялся, что белые волки уничтожат его в любой момент, и именно в матриархате видел для изначальных шанс. Он умолял меня повязаться с ним, надеялся, что моя сила унаследуется вместе с его кровью. И я согласилась, едва достигнув половозрелого возраста, еще до официального разрешения участвовать в боях и принимать ухаживание самцов клана. И это допустили? Мы сбежали, повязались втайне от всех, но скрыть беременность было невозможно. Тогда в клане белых и узнали о случившемся. Грише пришлось бежать к медведям. Его мать в ярости напала на Дамира Добровольского и... погибла. С ней погиб и еще один волк, что поддержал протест Волконской, бросив вызов белому Альфе. Тот самый. Второй потомок изначального рода. Гриша был убежден, что клан белых подло воспользовался моментом, чтобы заявить о нарушении волчьего закона и избавиться от носителей древней крови, фактически силой узурпировав власть. Ага, а еще он, мой отец, сам представил им такой шанс. И в чем-то даже вынудил своими странными идеями о матриархате. Впрочем, и стремление самих белых стать верховным родом я не умоляла. «Тогда и родился мой брат?» «Да». Первая попытка оказалась неудачной. Мама снова говорила шепотом. «Меня же едва не трясло от понимания беспринципности собственного папаши. Как можно так поступать с любящей тебя девушкой? Неужели маниакальное стремление сохранить власть было важнее ее жизни? Жизни их волчонка?» «А что Фирсанов?» Я просто не могла больше слушать этот жуткий рассказ. «Он...» Вызвался взять на себя ответственность за меня, спасая от смерти. Будучи альфой бурой стаи, заступился перед Добровольским. Уверил Дамира, что сделает своей парой. Я всегда нравилась волку Фирсанова. Дамир в ответ в присутствии хранителей согласился на признание за стаей бурых волков права сильнейших после белого клана. «Ух! А я?» Сердце дрогнуло. Ничего хорошего уже не ждала. «Ты... понимаешь... Я любила твоего отца. И как верила тогда, так и сейчас верю в его правоту. Поэтому и ждала, когда ты сможешь осуществить свое предназначение в память о нем». Маму было очень жалко. Бывший альфа бурых был не подарок. Но Григорий Волконский и вовсе оказался настоящим чудовищем. Безумцем. И следовать его диким планам я не буду. Пусть все участники той истории поступали мерзко, я не буду им уподобляться. Мы, я и Андрей, это новая страница волчьей истории, и в моих силах не омрачать ее повторением чудовищных ошибок прошлого. Никогда я не выступлю против власти белого клана. Поразительно, но причина у меня та же, что и у мамы. Я люблю. И тоже сделаю все ради любимого мужчины. Как Фирсанов допустил вашу новую встречу? И мое зачатие. Вопрос повис в воздухе. Обманула его. Обещала, что волчицей приму его внимание, повяжусь. Все, что угодно, сделала бы ради новой встречи с Гришей. Ради последнего шанса для него. Мы оба знали, что до следующей моей течки он не доживет. Бурая отозвалась глухим, негодующим рыком. Волчица не одобряла такого странного выбора. Предпочесть слабого и больного самца сильному и здоровому Альфе. Я же думала о том, что испытала мама. Еще неизвестно, кому из нас выпала более тяжелая доля. Я, по крайней мере, знаю, что любимому мужчине не угрожает смерть от неизлечимой болезни. Мысль об Андрее отозвалась в сердце тупой болью и чувством обреченности.